Восьмая глава. Софи. Я забежала в квартиру и заперлась на все замки. Сердце все еще неприятно колотилось. В голове белый шум и ни одной связной мысли. Я сползла по стене в прихожей и усмехнулась под нос, как будто хлипкая дверь остановит вампира. Другой вопрос. С чего я взяла, что он будет меня преследовать? Подумаешь, пересеклись в клубе. Мало, что ли, людей по барам и клубам шастает в пятницу вечером. Тем более он был в компании каких-то здоровяков и тощей девки. Вот пусть ее и грызут всей толпой. Я слишком ярко представила, как четверо здоровых мужиков окружают девочку в чрезмерно открытом платье, как она с волнением смотрит на них, но не сопротивляется. Знает, что бесполезно. Я снова усмехнулась, но на этот раз от разыгравшейся фантазии. Тишина за дверью сводила с ума. Ни шагов, ни голосов. Никому я не нужна. Тем более вампиру. Ну а если так сильно его боюсь, то чего же до сих пор никому не позвонила? У меня были телефоны следователей и какого-то дядьки с разноцветной щетиной, который долго расспрашивал обо всех подробностях инцидента в лаборатории. Я рассказала ему об улыбающейся девочке в кофейне, о цветочках на столах и даже о людях, которые были в помещении, но ни слова не сказала про вампиров, разгуливающих среди солнечного дня. Не знаю, почему скрыла. Сглупила, вспомнила хищный взгляд синих глаз, довольную ухмылку Лоренца и решила оставить его образ только для себя. Следователь показался строгим, чересчур сдержанным, но с какой-то чертовщинкой в глазах. Его трехцветную щетину и взгляд я запомнила, а имя вылетело из головы. Была только странная визитка с номером телефона. Ни должности, ни адреса, ни имени. Мне показалось, что тот человек знает о вампирах чуть больше, чем полагается простому смертному, но не было ни желания, ни сил его о чем-то расспрашивать. К черту того мужика, к черту Лоренца. Если не думать о вампире, то можно поверить, что его и вовсе не существует. Выходные я провела в состоянии нескончаемого напряжения. Мне постоянно мерещилось, что за мной кто-то наблюдает. Шла в магазин и оглядываюсь по сторонам. Заходила в подъезд и озиралась, чтобы никто не зашел следом. Кажется, я начинала сходить с ума, воображая угрозы на пустом месте. Или это какие-то неосознанные фантазии о смертельно опасном, голубоглазом существе, что решил обратить внимание на серенькую мышку. Я замерла над кастрюлей, позабыв о ложке, которой мешала суп. Твою мать, мне надо найти нормального мужика. Все дело в отсутствии парня под боком. Да. Так и есть. Дэн был прав, когда говорил, что мне надо с кем-то познакомиться. Он нормальный вампир, видит людей насквозь и злых советов не даст. Надо выбросить из жизни последнее, что связывало меня с прошлым, забыть отчима, потому что он сдох и больше не будет меня преследовать. Забыть Лоренца, потому что от лаборатории ничего не осталось и никто не узнает, кого в ней пытали. Если продолжать жить прошлым, я никогда не смогу радоваться будущему. На работу я вернулась обновленным человеком. Распустила волосы, сделала прическу, нашла среди вороха одежды соблазнительное платье. Хотела похвастаться Дэну, что его слова о старой кляче сработали. Вот только Дэна не было. Уволился одним днем, ничего не объяснив. На меня снова накатили паника и страх. Почему-то казалось, что коллега не просто так сбежал. Его видел Лоренц, наверняка понял, что он вампир и мог что-то с ним сделать. Хотя зачем ему трогать Дэна? Какая ему вообще разница, с кем я провожу время? Глупости. Наверняка у коллеги что-то произошло. Вампиры милые и открытые, но это не значит, что у них не может быть своих проблем и забот. Забитое вечернее метро, привычная давка в вагонах, мокрые куртки и зонты. Когда-нибудь я куплю машину и буду как белый человек стоять в пробках, а не тереться задом о мокрую куртку полной дамы. Зато повезло с автобусом. Я немного не успела на привычный рейс, в котором такая же уставшая и мокрая толпа спешила добраться домой. Зато буквально через несколько минут подошел совершенно пустой автобус. С удовольствием плюхнулась на заднее сиденье, радуясь маленькой удаче, и чуть не задремала, разглядывая мокрый город за окном. Я не заметила, как на следующей остановке в автобус вошли трое мужчин. Не обратила внимания, что двое заняли места в середине, а один прошел через весь салон. Только когда он сел рядом, Я отвлеклась от разглядывания вечернего города и одарила его недовольным взглядом. Пустой автобус, а он решил сесть именно со мной. «Привет!» — незнакомец растянул легкую улыбку, обнажая выпирающие клыки. Дыхание сперло. Внутри что-то натянулось до предела и оборвалось, больно ударив по сердцу. Все же мне не мерещилось. За мной и правда следили. Я мельком взглянула на незнакомца. Широченные плечи, хороший костюм, чуть грубоватые, но аристократичные черты лица и внимательные карие глаза. Такие мужчины обычно рекламируют дорогие яхты или виллы на роскошных побережьях. Смотришь на него и понимаешь, что вот этот красавчик вытянул счастливый билет в шикарную жизнь. «Добрый вечер». Я не скрывала испуга и жалась к холодному стеклу. Две темные фигуры в центре делали вид, что не при делах, но, судя по одежде и таким же размашистым плечам, они явно не работяги, спешащие домой с завода. «София, да? Очень приятно. Макс». Вампир улыбнулся еще шире и протянул руку. На автомате подала в ответ ладонь, и он крепко сжал ее, словно безвольную тряпочку. Хоть этот Макс и искренне улыбался, но в глазах была ледяная пустота. «Не пугайся ты так сильно, а то инфаркт схватишь», — смеялся он. «Я друг Лоры и, надеюсь, твой, так что я с миром». Он поднял руки, словно сдавался, показывая пустые ладони. «Плевать на его руки, клыки-то не прятал». «Вы за мной следите?» — спросила я дрожащим голосом, глотая ком в горле. «Ну что ты, ни в коем случае, мы вообще ни за кем не следим, считай, мимо проезжали. Кстати, Лора тебе кое-что рассказывал. Ты же из той лаборатории, так? Он говорил, что ты помогала ему, поэтому тебя не тронули. Лор вообще хороший парень, если его не злить». Я кивнула, хотя в голове была только одна мысль. «Какой он нахрен хороший!» Растерзал 20 человек и разнес в щепки целое здание. «Еще он сказал, что вы условились оставить друг друга в покое», — продолжал Макс. «Но Лор такой неисправимый романтик, что попросил через меня пригласить тебя на ужин. Вот, собственно, я и передаю его приглашение. Погнали?» Я смотрела на вампира с открытым ртом. Его слова казались шуткой. «Какой, к черту, ужин?» «Да, знаю, девушки готовы в обморок упасть, когда речь заходит о Лоренце», — вздохнул Макс, разглядывая мое ошарашенное лицо. «Но ты, смотрю, дамочка серьезная, так что держи себя в руках. Из трусиков выпрыгивать не надо, приглашение дружеское и не более того». «Да иди ты к черту!» Выпалила я, позабыв о страхе. «И Лоренца туда же забери. Я еду домой. Мне завтра на работу». Я демонстративно отвернулась к окну, но наткнулась на осуждающую рожу Макса в отражении. «Как некультурно. А с виду такая милая девушка», — сетовал голос вампира за спиной. «Прошу, не отказывайся от предложения Лора. Он же старался, ресторан заказал. Он милый парень». «Да что ты!» Перебила я на полусловие и резко обернулась. «Это тот самый милый парень, который растерзал 20 человек в лаборатории? Да, прям чудо. А не мужик. Ты вообще в курсе, кто он такой? Ты в курсе, что он не боится солнца?» «Конечно, в курсе. Мы с ним 1000 лет знакомы. Может, ты со мной тогда поделишься? Я теряюсь в догадках, что же это за вампир такой, которого до сих пор не могут поймать, а он свободно разгуливает по городу и тусуется по клубам?» Макс недолго думал над ответом. Он слащаво улыбнулся, прищурив темные глаза и загадочно произнес: «Хочешь узнать, кто такой Лоренц? Так спроси у него сама. Сегодня он тебе не откажет. Обещаю». Заманчивое предложение. Любопытство у меня было в крови. За окнами автобуса проплывали знакомые дома и магазины. Мне скоро выходить, но предложение здоровяка манило куда больше пустой квартиры и скучного сериала. Тут же по телу пробежала неприятная дрожь. К черту любопытство. Жизнь важнее. «Моя остановка», — произнесла я сухо и почти толкнула здоровяка, чтобы протиснуться между ним и спинкой сиденья впереди. «К слову, вы его и в первый раз не ловили», — крикнул Макс, пока я шла к передней двери. Автобус плавно остановился, но двери открывались бесконечно долго. Я обернулась в салон, чтобы убедиться, что за мной никто не пойдет. «Он сам к вам пришел», — подмигнул вампир, словно новая информация могла заставить меня передумать. Я вылетела на дорогу и ускорила шаг. На остановке никого, на мокрых пешеходных дорожках тоже пусто. Промозглая осенняя погода гнала людей домой. Едва автобус отъехал, я почувствовала, как крепкие руки схватили за талию и подняли в воздух. «Что же с вами, бабами, так сложно?» — проворчал вампир и потащил к машине.